Площадь Конституции лежит неподалеку от Пуэрто-дель-Соль. Перерезанная многими улицами, она образует правильный круг, имеет некоторое сходство с парижским Пале-Рояль. На этом широком плацу бывает мадридская рождественская ярмарка. Посередине стоит конная статуя Филиппа III, окруженная мрачными серыми, по большей части, четырехэтажными домами, из которых многие до того ветхие и стары, что один их вид, как и вид самой площади, производит грустное впечатление. Нижний этаж этих домов состоит из аркад, опирающихся на толстые гранитные столбы. А под этими аркадами, так же как в Пале-Рояль, помещены одна лавка подле другой. Но они очень непривлекательны и скорее напоминают растро, эту ярмаркоподобную мадридскую площадь, притон бедности и порока. Впрочем, мы с ней познакомимся в одной из следующих глав. В то время как королевский экипаж неслышно подъезжал к памятнику, в тени широких столбов вдруг осторожно поднялись фигуры, прикрытые темнотою. Они посмотрели на карету и услыхали, что с нескольких сторон одновременно приближаются солдаты. Шум шагов зловеще раздавался в ночной тиши. Эти стройные мощные фигуры поспешно направились к темному дому, стоящему на площади, если входить в Пуэрто-дель-Соль за статуей Филиппа III. Королева и ее провожатый вышли из кареты. А между тем пикет необыкновенно высоких бородатых алебардщиков с двух сторон приблизился к площади, их оружие тускло блестело при свете луны. Когда королева, закутавшись в капюшон, приближалась с графом к известному дому, к ней подошел за приказаниями капитан де лас Розес. «Займите эти строения и никого не выпускайте. Мы пойдем в сопровождении одного министра». «Самое собрание летучей петли», — тихо проговорила Изабелла, и лицо ее, бледное от волнения, приняло строгое выражение. Капитан хотел на коленях просить ее. «Ни слова. Если вы дорожите жизнью, делайте то, что вам приказывают». Королева Испании прошептала эти слова с такой решимостью, какой в ней никогда до тех пор не замечали. Затем она приказала графу постучаться о последний столб. Бледный и боязливый министр повиновался. «Если ты их не убьешь, то они убьют тебя». При этом в воспоминании о монахине королева пришла в такой трепет, что все ее сомнения и рассуждения исчезли. В это мгновение открылась высокая, оттененная столбами дверь дома. За сгорбленным фраско, который, узнав королеву, в удивлении отступил назад, появились во внутреннем коридоре дома с обнаженными кинжалами около 40 членов летучей петли. Они думали встретить офицера, и монахиня Патручинио была совершенно права, предсказывая, что члены летучей петли нападут и уничтожат всякого посланного со стражей. Блестящие поднятые кинжалы были направлены на беззащитную женщину, при которой не было ни одного солдата, а сопровождал ее лишь один министр. Изабелла подняла вуаль и капюшон. Перед грозно выступавшими донами летучей петли, извещенными стражей о приближающейся опасности, стояла с высоко поднятой головой королева. Крик удивления вырвался у всех, и обнаженные мечи опустились на землю. «Члены летучей петли — наши пленники!» — воскликнула королева голосом, дрожавшим от волнения. Все это случилось в несколько секунд. Из глубины пробирался через многочисленные собрания донов, по большей части принадлежавших к высшему дворянству, сам предводитель летучей петли. Члены летучей петли посторонились перед доном Рамиро, и он приблизился к королеве с золотым крестом на груди и в черной маске, и она с удивлением заметила, что даже в эту возбужденную минуту все члены тайного общества сняли шляпы, не успев это сделать при ее появлении.